Я могу понять, как Алло, Маргарита Сергеевна? Да. Да выездная группа, Главстан, Виктор Алексеевич. Дома сейчас находитесь, поедем по поводу отца вашего, побеседовать на вас. Ага, да, приезжайте. Конечно, приедем, и ваше спокойствие, и ваших соседей. Вы ненормальный? Я спокойный, ненормальный это ваш отец, сдох и возвращать. А можно, а вы можете громче, я хочу узнать все возможности вашего горла глубокого. Вы это поймете, да? Ну, громче то вы будете орать потом на лечебном кресле. Ожидайте высшую группу. Валидола выпейте. Посмеемся вместе с вашими соседями. И с вашим папочкой. Вы дурачок какой. Услышали, нет меня? Очень, очень хорошо услышал. Вас было сложно не услышать. Вы псих. Ожидайте. Всего жду. Давай. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел реструктуризации банка Тинькофф. Татьяна Викторовна. Меня Константин Дмитриевич Костюков зовут. Звонит, чтобы помочь решить эту задолженность. Мне не нужна ваша помощь. Почему? Потому что вы не в состоянии мне помочь. Ну, почему так? Да потому что вы же не первый, кто мне звонит. Я уже выясняла, какие полномочия у ваших сотрудников, что вы можете. А вы можете только советы ваши раздать, которые никому не интересны и которые очевидны. И требования выдвинуть. Ну, вы давайте требования выдвигайте, а советы свои себе посоветуйте. Мне они не нужны. Так, нет. Тут требования сейчас как бы нет, и на данный момент... Ну, требования нет, значит, нам разговаривать не о чем, потому что ваши советы мне не нужны. Так я же не буду вам советовать что-то. Вы сами вправе принимать свои какие-то действия. Принимают решения, а не действуют. Не действия. Ваши советы мне не интересны, поэтому вот заранее я вам говорю, не нужно мне их советовать. Да я не собирался. Да я не собирался. Беженец из Украины, что это за говор-то интересный? У вас есть разрешение на работу вообще? Есть, конечно. Есть разрешение на работу? Я работаю, я не из Украины. Ага, ну да, не из Украины. Москвич, наверное, говорит, да я не собирался, да? Коренной. Понятно все с вами. Но для коренных москвичей я поясняю, что такие речевые обороты, они, в принципе, в России не свойственны. Только где-нибудь на Кубани. Я знаю, как это есть на самом деле, раз на то пошло. Так что вы тут не выслушиваетесь, товарищ Москвич. Хорошо, я спорить с вами даже не собираюсь. Когда вы при своем мнении станете, мы при своем мнении. Так вот, изначально с чем были связаны сложности ваши? Мне вообще, вы знаете, ваши вопросы, они глубоко индифферентны. Зачем мне перед вами отчитываться? Вы не подскажете мне? Вот нафига я мне? Я же говорю, можно вам предложить даже такой вариант. А мне не надо ваше я, правда, не понимаю, почему вы так относитесь. Но, кому? Видимо, говорящим головам отношусь ровно так, как вы того заслуживаете. А как еще можно к вам относиться? А вы кто, простите, такой, чтобы... Кто такой? Так я не кто такой, я кто такая. Я имел в виду такой человек. А, кто такой человек? Угу, прекрасно. Вот какая может быть от вас польза, если вы не в состоянии предложение даже сформулировать? Вы не подскажете мне? Можем предложить вариант такой, объединить два кредита в один. Да не надо мне ничего объединять. Минимальный стаж. Нет. Долг фиксируется, будет рассрочка. Не надо, я же вам сказала, ваши предложения мне не нужны. Нет, навязывается. Вот же люди. Жаль. Да, ваше безразличие все равно ни к чему не приведет. Могли бы с вами договориться на более комфортную условия оплаты. Нет, не будет этого. Я не веду переговоры с террористом. А я еще и террористик. Ну, конечно. А кто я, что? Отлично. Ладно, если не хотите договариваться, что в апреле у вас дата начисления штрафа 1000 рублей. Отлично. Соответственно, ну, как скажете. Дальнейшее состояние оплаты банк может расценить как отказ в сотрудничестве. И в процессе судебной подготовки может быть проведена детальная проверка имеющихся информации. Блин, суды все закрыты. Они указаны вами. Суды все закрыты. Какая судебная подготовка? В вашем окружении, там, либо работодателю звонки, я так понимаю, уже поступили. Вы будете звонить ровно туда, куда я вам разрешила звонить. Если попробуете позвонить, куда не разрешила, получите штраф. Я вам это гарантирую. Ну, банк может осуществлять звонки с целью выявления факторов риска, проверки. не трындите мне, пожалуйста, тут. Банк может осуществлять банкиру по тем номерам, которые я вам предоставила. Ага, и ровно до того момента, пока человек не возразил, человек не возразил против того, чтобы ему звонили. Как только возразил, все. Я не спорю, да, вы правы. А почему же тогда до этого звонили Вере Викторовне? Ну, значит, потому что я разрешила ей звонить. Нет, не вы. Я не разрешала. То есть вы сейчас под запись разговора подтверждаете нарушение законодательства. Хорошо, прекрасно. Так, запись... здесь нарушение? Ну, я разрешала звонить этому человеку? Я давала письменное согласие? Я запрещаю, вам закон запрещает. 230-й федеральный закон, 230-й федеральный, вам четко поясняет, при каких условиях вы имеете право звонить третьим лицам. Два условия. Условие первое. Если я предоставила номер телефона и дала свое согласие. Условие второе. Если человеком не было выражено несогласие в отношении этих звонков, вы только что под запись телефонного разговора подтвердили со стороны банка нарушение 230-го федерального закона. Со вторым я согласен, с первым нет. С первым закон, нет. Банк, вы знаете, проверки, вот точнее, закону абсолютно индифферентно, согласен с ним или не согласен сотрудник банка. Закон есть закон. Хорошо. Поэтому ждите если штраф. Если я договорился по оплате, чтобы вашим близким звонки не поступали. Ждите штраф. Вы можете продолжать звонить кому угодно, а я буду писать жалобы, чтобы побольше штрафов вам начислили. У вас и так, да, так ваш банк наладом дышит, а сейчас так вообще крякнет, и все будут счастливы. Нет нормативного акта, который бы запретил кредитору звонить. 230-й федеральный закон. Что с головой-то? Третий раз. Вы его изучите лучше. Я прекрасно изучила. Если вы говорите, что я не права, аргументируйте это. Зачитайте мне норму законодательную. Вы не ответили. Законодательную норму мне озвучьте, которая вам позволяет звонить третьим лицам, чьим... Номера я вам предоставляю. Нет нормативного акта, я же говорю, который запретил бы нам звонить. 230-й федеральный закон есть. Вы чего? Как это нету? Есть. Что с головой-то повторила? Вот сейчас заканчивайте разговор, вешайте трубку и изучайте законы. И не позоритесь больше так. Да я сам, пожалуй, решу, что мне делать, не вам не указывать. Да, я вам буду указывать. Раз вы в отношении меня сейчас закон нарушаете, значит, я вам буду указывать. Буду, еще и как буду. Вы не имеете права даже указывать. Да, кто это меня лишил такого права? Я вам говорю сейчас. А, вы мне говорите, а вы кто такой вообще? Звонилка телефонная. Я сотрудник банка. Да вы не сотрудник банка, вы говорящая голова. Хорошо, если вам как-то хамить. Если вам удобнее хамить. Хамить я вам еще даже не пыталась. После того, как вы в отношении меня нарушили закон, вам вот закрыть бы пасть свою и сидеть тихонечко в норке, угу, и не крякать. Ага. Да, вам просто кроме хамства сказать-то и нечего. Ну, вы конечно, то есть до этого мы с вами 5 минут разговаривали о законах, это мимо вас прошло, да? А теперь, оказывается, мне сказать-то нечего, когда вам удобненько. Какой вот это уж! Прям змеище на сковородке вертится, как бы правом выйти. Понятно? Ну, все, можете быть свободны, раз вам понятно. Действия банка направлены на разработку, ага, продолжать. Пусть вот такие глупыши, как вы, больше мне не звонят. Позаботьтесь, руководители, которые будут слушать этот звонок, позаботьтесь я о том, чтобы... Прощаюсь. Закройте пасть. Прощаюсь, я не с вами, вами разговариваю. До свидания. Так вот, руководители этой бестолочки, свидания, позаботьтесь говорю о том, чтобы вот оно и подобное ему больше мне никогда не звонили, а чтобы звонили какие-то... Добрый день. Жаров Александр Владимирович, компания «Кредитер». Сергей Михайлович, вы передавали ему информацию, чтобы он перезвонил, разыскивается? Нет, я же сказала, что я не буду ничего передавать, и что возражаю против поступления звонков по моему номеру телефона. Что вы говорите? Я говорю, что я возражаю против того, чтобы вы мне звонили, повторяю уже не первый раз. Передавать ничего не буду. Все, до свидания. Передайте ему обязательно. Ничего передавать не буду, до свидания. По какой причине? Потому что мне это не нужно. Он не выходит на связь. Да мне фиолетово. Да вы один раз передайте, мы вас, чтобы вас не беспокоили. Нет, вы больше беспокоить меня не будете, потому что если будете, то я эту запись разговора с детализацией предоставлю в ФССП. Пусть они посмотрят, как вы нарушаете закон. А как вам обращаться? Не надо ко мне обращаться, все можете быть свободны, пока. А кем вы приходите ему? Я сказала, можете быть свободны. Кем вы ему приходите, скажите? Тупой, что ли? Непонятно, что говорят, а? Что за дятел-то? Что хорош долбить. Разговаривайте. Как хочу, так и разговариваю. Разговариваешь? Чужим мужчиной так разговариваешь? Чужим мужчиной?